29. А теперь новорожденного ребенка перепоручают какой-нибудь рабыне-гречанке, в помощь которой придаются 1-2 раба из числа самых дешевых и непригодных к выполнению более существенных дел. Их росказни и заблуждения впитывают в себя еще совсем нежные и восприимчивые детские души, и никто во всем доме не задумывается над тем, что именно они говорят и делают в присутствии своего юного господина. Да и сами родители приучают малолетних детей не к добропорядочности и скромности, а к распущенности и острословию, и вот незаметно в их души вкрадываются бесстыдство и презрение и к своему, и к чужому. Страница 393. И, наконец, особенно распространенные и отличающие наш город пороки – страсть к представлениям лицедеев и гладиаторским играм, и конным рестаниям, как мне кажется, зарождаются еще в чреве матери, а в охваченной и поглощенной ими душе отыщется ли хоть крошечное место для добронравия? Найдешь ли ты в целом доме кого-нибудь, кто говорил бы о чем-либо другом? Слышим ли мы между юношами, когда нам доводится попасть в их учебные помещения, разговоры иного рода? Да и сами наставники чаще всего болтают со своими слушателями о том же, и учеников они привлекают не своей требовательностью и строгостью, и не своими проверенными на опыте дарованиями, а искательными посещениями с утренними приветствиями и приманками лести.